Недавно у нас по горловинам проходил один специалист по оптоволоконным технологиям, скажем так. На 2 года старше меня он был, нашего уже поколения. Талантливейший парень, так ведь изнылся. Что бы я ни придумал, никому не потребуется. Руки опускаются, понимаете? Ну да, платят, теперь платят, ну и подумаешь. Но дело все равно не идет. В лучшем случае за кордон удастся продать. Это скучно. Там я буду честно делать ту работу, которую мне поручат, на одном ремесле, без всяких страстей и упований, и думать лишь о том, чтобы результат и вознаграждение соответствовали. Понимаете? Я понимал. Я чувствую, что сейчас смогу работать. Ну и надо поработать несколько лет, а потом, может, вернусь. Еще не знаю, Антон Антонович, мне это сейчас не важно. Важно избавиться от наваждения, от желания, чтобы результат не просто приносил доход мне, но был бы востребован людьми и как-то воздействовал на них. Он замолчал, и я не стал ломать паузу. Прихлебнул чаек, положил на язык варенье. Умом я понимал, что варенье хорошее и вкусное, но сладкого не люблю, и потому ограничился лишь пробной, буквально гомеопатической дозой. За быстро блекнущим окном, уставленным в мутное небо, вдруг зароились серые пятна. Снег пошел, первый снег года. Дожили.